Александр Подробинок. Она стала одним из свидетелей. Я пришел к ней в день проводов, накануне ее отъезда. Дом был полон народа, дым стоял коромыслом, и, конечно, ей было не до интервью. Тем не менее, я вытащил ее на кухню, и она рассказывала мне под диктофон о своем деле казанской спецпсихушки. Она стала одним из свидетелей в моей книге «Карательная медицина».